Глава 15. «Что-то изменилось», — подумала Ева. Под ногами песок, деревья по обе стороны от тропинки поредели, небо оставалось угрюмо-серым, над тропинкой висел туман, видимость не улучшилась, но что-то изменилось. «Вы сказали, что мы идем в Провиденс?» «И когда же мы там будем?» «А мы там и не будем», — ответил, не глядя на нее, Даннер. «В 4 милях отсюда национальный парк Провиденса. Через сам парк мы не пойдем. Обойдем по краю. Я нашел эту тропинку много лет назад, и она помогает сэкономить немало времени, когда нужно провериться». «Провериться?» «Поторопись!» Тропинка пошла вверх, но Даннер прибавил шагу. «Ты ведь сказала, что хочешь попасть сюда, так?» «Я тоже этого хотел. Что ж, вот мы и на месте!» Голос его прозвучал резко, почти пронзительно. Бледное лицо казалось в сумраке застывшей маской. «Здесь!» Ева чувствовала возбуждение, в котором смешались нетерпение и страх. «Бонни!» «Ты только посмотри на себя!» Даннер не сводил глаз с ее лица. «И это меня называют сумасшедшим! Ты знаешь, что я сейчас сделаю, но это не имеет для тебя значения!» «Нет, имеет!» «Но я справлюсь!» Она хотела, чтобы он замолчал. Волнение нарастало, и ей становилось все труднее сдерживаться. «Почему никак не закончится кошмар? Этот человек — убийца ее дочери!» Он еще не признался, но это так и есть. Я пыталась найти ответ с того самого дня, как Бонни пропала. «Я так долго искала свою дочь!» Сама того не замечая, она прибавила шагу. «Я иду, милая. Я верну тебя домой. Ты всегда говорила, что это не важно для тебя, но для меня важно». «Не надо было ее искать. Только время зря тратила», — сказал Даннер. «Зря?» «Нет, не зря». «Пользы от твоих поисков никакой. Ты ничем ей не помогла. Не сумела остановить их». Снова он о своих демонах. Ее уже тошнило от этой болтовни. Но теперь она не обязана терпеть. Конец близок. Он либо отведет ее к Бонни, либо выставит себя лгуном. «Я уже говорила вам. Я могу сама позаботиться о своей девочке. И никакие демоны ее не тронут. Их нет. Они только в вашей голове. Врачи вам, наверное, говорили?» Она остановилась. Сосны вдруг расступились, и они оказались на вершине, с которой открывался вид на каньон. «Боже!» — выдохнула Ева. «Где мы?» Солнце еще не встало, но небо уже окрасилось лиловым и розовым, а на каньоны деревья падали лучи золотого света. На самом дне каньона вытянула серебристая ленточка ручья. Божественная красота! У Евы от восторга перехватило дыхание. «Я не думала, что увижу такое». «Это место, этот каньон. Я долго искал и нашел его». Даннер уже отвернулся и подымался по крутой тропинке. «Единственное место, куда не могут прийти демоны. Но сейчас они здесь. У меня нехорошее предчувствие». Это началось снова. В его напряженном застывшем лице Ева видела уже знакомые признаки приближающегося безумия. Последние 10 минут Даннер заметно нервничал. Она смогла распознать симптомы. Но как предотвратить всплеск агрессии? Сколько минут или даже секунд осталось, прежде чем сдерживаемая ярость прорвется и обрушится на нее? Придется сопротивляться, и значит, независимо от исхода схватки, она никогда не узнает, что же случилось с Бонни. Разговори его, вызови на откровенность, смелее. В прошлый раз такой подход сработал. Не дай ему воспринимать тебя как жертву. Хватит прятаться за небылицами. Вы трус. Не можете даже произнести ее имя. Сочиняете байки про каких-то демонов, потому что не хватает духу признать свою вину. Даннер резко обернулся. Неправда. Глаза на осунувшемся лице дико блеснули. «Они здесь! Здесь! Они повсюду! Я остановлю их!» «Остановить их? Зачем? Что они могут? Убить мою Бонни? Но вы же не сумели остановить их тогда! И не демон убил ее, а вы! Вы, Даннер!» Он цепко схватил ее за плечи. «Это был демон. Девочку убил демон. Ее звали Бонни, и убили ее вы! Вы, а не кто-то другой!» Он скрипнул зубами. Скрюченные пальцы поползли к ее горлу. «Я бы этого не сделал. Зачем? Она была ребенком Джона». «Она была моим ребенком. Я сказала, что не хочу Джона в своей жизни. Вы разозлились и решили наказать меня, убив мою дочь». Он сдавил ей горло. «Я не убивал девочку. Я хотел спасти ее». Его пальцы сжались. Стало трудно дышать. «Вы делаете мне больно», — просипела Ева. «Вы ведь не хотите делать мне больно. Вы обещали отвезти меня к ней. Помните? Мы уже близко». «Да, близко», — пробормотал он, впиваясь в нее горящими глазами. «Я и могу отвезти тебя к ней. Потом». «Тогда вы нарушите обещание. Джон говорил, что вы всегда держите слово. Он ведь не ошибался?» Даннер слегка разжал пальцы, но не отпустил ее. «Я никогда не лгал Джону». «Но вы не сказали ему правду о своей болезни». «Я не лгал, потому что не был болен. Врачи мне не верили, их там не было. Они не видели, как демоны убивали детей в тех горах». «Никто, кроме вас, не видит демонов. Почему я должна вам верить?» «Потому что я говорю правду». «Не знаю. Вы ведь боитесь Бонни, да? Вы готовы на все, лишь бы она оставила вас в покое? Почему вы боитесь ее? Значит, у нее есть причины преследовать вас?» «Нет. Нет. Она просто не понимает. Думает, что я это сделал. Она не знает». «И я тоже». Ева впилась в него взглядом. «Расскажите, как все было. Кто?» «Демон. Это сделал демон». «И как же его звали? У него ведь было имя. Тед Даннер, да?» «Нет. Его звали Блэк. Пол Блэк». На мгновение она замерла от шока. «Блэк! Наемный убийца, погибший несколько недель назад от руки Гало? Киллер, нанятый Кином и Джейкобсом специально для того, чтобы принять на себя вину за убийство Бонни? Но перед самой смертью Блэк сказал, что не убивал ее дочь, и она поверила ему. Вы лжете, Даннер!» Он покачал головой. «Нет! Блэк был чудовищем! Я видел, как он следил за девочкой. Я знал, кто он такой. Он стоял у вашего дома на Бруксайд-Драйв, и я видел тень от него на пламени». «На пламени? Нет, не так!» Он облизал сухие, потрескавшиеся губы. «То был другой дом, в деревне. Нет, я видел, как девочка вышла из автобуса и побежала через улицу к дому. Светило солнце, и девочка смеялась». Сколько раз Ева стояла на крыльце и смотрела, как дочь бежит к ней, смеясь, торопясь рассказать обо всем, что произошло за день в школе. «Вы видели, как Блэк наблюдал за моей Бонни? А вы сами как там оказались?» «Я должен был остановить его. Знал, что Блэк ненавидит Джона и хочет отомстить ему за унижение. Кин и Джейкобс поручили ему убрать Джона, а он провалил задание». «Откуда вы узнали про Кина и Джейкобса?» «Когда мне сообщили, что Джон погиб, я решил сам выяснить, что именно с ним произошло. Джон был находчивый, Джон был смелый, а эти ублюдки просто использовали его, а потом бросили, сдали корейцам». Даннер продолжал. «Я занимался этим делом несколько лет и в конце концов узнал, кто они. Узнал и уже хотел пустить в расход обоих, но тут стало известно, что Джон жив, что он сбежал из тюрьмы. Я пошел к Кину и Джейкобсу и пригрозил, что расскажу Джону обо всех, а потом сообщу, куда следует, об их связи с наркодельцами». «Подождите, Джону ведь еще в госпитале сказали, что вы умерли». «Я хотел, чтобы он считал меня мертвым. Многие считали меня сумасшедшим. Я не хотел, чтобы Джон вернулся и увидел, каким я стал». Даннер горько усмехнулся одними губами. «Мы с Кином заключили сделку. Он обещал загладить вину перед Джоном. Обещал обеспечить ему большие деньги и беззаботную жизнь. От меня требовалось только одно — исчезнуть и держать рот на замке». «И вы согласились?» «Они рассказали мне, что сделали с Джоном корейцы. Я знал, через что ему пришлось пройти, но помочь ничем не мог. Джон заслужил право начать жизнь с чистого листа. Проведя 7 лет в тюрьме, где его пытали и истязали, где его лишали всяческой надежды». «Да, заслужил. А вы, значит, заключили сделку и исчезли?» «Заключил». Даннер помрачнел. «Но предупредил, что буду наблюдать за ними и вернусь, если только они попытаются обмануть Джона. Поначалу они держали слово и обращались с ним хорошо. Но потом начали давать ему опасное задание. Мне это не понравилось. Но они объясняли, что собрать обещанные деньги непросто, что для этого потребуется какое-то время». «Они играли с вами?» «Я бы, наверное, вмешался. Но тут в Атланту вернулся Блэк. Кин и Джейкобс использовали его в своих целях, устраняли его руками неугодных. И Блэк был зол на Джона из-за того, что тот однажды унизил его». Ева, понимающе кивнула. «Да, это похоже на правду». «Это и есть правда». «Если это и была правда, то не вся». «Что еще?» «Блэк убил девочку, чтобы отомстить Джону», — сказал Даннер, не глядя на нее. «Нет, это не все». Ева отступила на шаг, и он не стал ее удерживать. Она собралась силами. Вопрос был трудный, и Ева предпочла бы не слышать ответ, но... «Как это произошло? Как он убил ее?» «Хватит!» — Даннер подтолкнул Еву вверх по тропинке. Пора. Нам надо идти. Нет. Не хватит. Она обернулась и шагнула к нему. Не хватит. Откуда вы знаете, что он убил ее? Мою дочь похитили в парке. Вы были там? Видели, как он это сделал? Я видел его. Вы были там? Даннер снова облизнул губы. Был. Вы видели Бонни? Видел. В парке было людно, но я видел ее на качелях. Потом она побежала через парк к палатке с мороженым. И тогда вы увидели Блэка? Я уже сказал. Где он был? Близко. Его голос упал до шепота. Очень близко. Я знал, что он сделает. Выкрасть девочку в толпе для Блэка пустяковая задача. Его нужно было остановить. Но вы не остановили? Остановил. Я заговорил с ней. Сказал, что она должна пойти со мной, что в парке есть плохой человек, который может навредить ей и ее матери. Она поверила. И она не боялась меня. Выслушала, подняла голову и улыбнулась. Сказала, мол, все в порядке, дядя Тед. Она знала ваше имя? Похоже, что да. Уж не знаю откуда. Может, я сам ей сказал. Я отвел ее к своей машине, которая стояла на улице. Видел ли Блэк нас вместе? Не знаю. Мне нужно было спрятать девочку от него. Я велел ей залезть в багажник. Она не спорила. Она делала то, что я ей говорил. Даннер с усилием сглотнул и повторил. Она делала то, что я ей говорил. Блэк следил за вами? Не уверен. Ее нужно было увести. Я не мог допустить, чтобы он увидел ее. Мы поехали. Несколько раз в зеркале мелькала машина, в которой мог быть Блэк. Я испугался, что он догонит меня. Но потом все же оторвался и выскочил на шоссе. Выехал из города, помчался к озеру. Остановился на берегу, вышел из машины и сразу к багажнику. Хотел ее выпустить. По щекам Даннера покатились слезы. Но он убил ее. Она лежала, свернувшись калачиком, как будто спала. Но Блэк убил ее. Демон нашел ее и забрал. Пораженная этим признанием, Ева смотрела на него и не могла произнести ни слова. «Господи!» — прошептала наконец она. «День был такой жаркий! Она бы не протянула в багажнике и 5 минут!» «Нет! Это он убил ее! Я не виноват!» — запротестовал Даннер. «Я бы никогда не тронул маленькую девочку, тем более дочку Джона!» «Она была такая маленькая, такая смелая! Нет! Я бы никогда это не сделал!» Ева ничего не видела. В глазах стояли слезы. «Жара! Вы думали, что спасаете ее от Блэка, но не думали, что багажник может раскалиться. Жара убила ее!» «Нет, не говори такое. Я рассказал тебе, что случилось». Голос Даннера стал резким, как в тот момент, когда он толкал Еву вверх по тропе. «Я сдержал свое обещание. Сейчас все закончится. Она, наконец, оставит меня. Я дам ей то, что она хотела». Ева смотрела во все глаза, но видела вокруг одни лишь деревья. «Она здесь? Вы привезли ее сюда?» «Конечно, привез. Она же была маленькой дочкой Джона. Я хотел найти для нее особенное место. Но она не оставила меня в покое. Я пытался объяснить, что ее убил Блэк, но она не верила. Куда бы я ни шел, Она повсюду следовала за мной. В последнее время стало еще хуже. Я даже пробовал убегать, но от нее не скрыться. Даннер сжал кулаки. Что ей было надо? Чего она хотела? Теперь Ева поняла. Даннер просто не мог признаться, что Бонни умерла по его вине. Ужасное несчастье оставило после себя гнетущее бремя вины, омрачившее всю его жизнь и окончательно разрушившее остатки здравомыслия. «Послушайте, я скажу вам, чего она хочет». Он покачал головой. «Нет, теперь я знаю. Девочке нужна мать, а я забрал ее у тебя». Похоже, Даннер твердо уверился в своей правоте. А Ева была так потрясена, что не знала, сможет ли даже предпринять попытку переубедить его. Вероятно, надо оставить все как есть, по крайней мере до тех пор, пока она найдет нужные слова. Или придумает способ убить Даннера. Это ведь он убил ее Бонни. Случайно или нет, но он отобрал у нее дочь, составлявшую весь смысл ее жизни. Сможет ли она простить его? Ева не знала. Ладно, о возможности или невозможности прощения она подумает позже, когда чувство уравновесится рассудком. Пока же все ее мысли занимала Бонни. Ею вновь овладело возбуждение. Он вел ее к Бонни. «Вот она! На скале!»